В Барингтоне, говорят, если у тебя есть дело в Людевиле, звони Татлу. Привет, Рамона. Ты не получила мою телеграмму из Чикаго? Получила? Очень внимательно с твоей стороны. Но я не думала, что ты так задержишься, и тут я заподозрила твой деревенский дом. К тому же я задолжала визит старым друзьям из Барингтона, так что я взяла и прикатила. Так просто, сказал герцог. «Какой же сегодня день?» Рамона рассмеялась. «Очень в твоем духе. Неудивительно, что женщины теряют из-за тебя голову. Сегодня суббота. Я гощу у Миры и Эдуарда Мисселли. А у скрипача мы шапочно знакомы. Он душка. Ты знал, что он учится делать скрипки? Я пробыла в его мастерской целое утро. А еще у меня была мысль увидеть поместье герцогов. Тут со мной брат Уилл. Прекрасно, — пропела Рамона. — Вдвоем и живете? Нет, он проездом. Я бы очень хотела с ним познакомиться. Мисс Элли устраивает скромную вечеринку в мою честь после обеда». Рядом с будкой, слушая, стоял Уилл, посерьезневший, встревоженный, со сдержанной мольбой в темных глазах. «Не делай больше глупостей. Этого я ему обещать не могу, — думал герцог. — Я могу сказать ему только одно, что в настоящий момент вопрос о сдаче на милость Рамоны или какой другой женщины не рассматривается. Глазами Уилла глядела семья. Их карий свет яснее слов. «Нет-нет, спасибо, — сказал герцог. — Вечеринки отменяются. Это сейчас не для меня. Но, может, я подъеду? Глупо вот так висеть на телефоне. Ты в 8 минутах от меня. Пожалуй, — сказал герцог. — Я подумал, что мне все равно надо в Барингтон купить кое-что, договориться, чтобы включили телефон. Так ты рассчитываешь пожить в Людевиле? Да, ко мне приедет Марко. Одну минуту, Рамона, одну минуту». Герцог закрыл рукой трубку и сказал Уиллу: «Ты подвезешь меня в Барингтон?» Уилл, конечно, согласился. Через несколько минут улыбающаяся Рамона встретила их. В шортах и сандалиях она стояла рядом со своим черным Мерседесом. На ней была мексиканская блузка с пуговицами в виде монет. Волосы сверкали на солнце, щеки пунцовые, тревожная ответственность момента поколебала ее самообладание. «Рамона, — сказал герцог, — это Уилл. Какая радость, мистер герцог, познакомиться с братом Мозеса». При всей своей настороженности Уилл была самообходительность. В общении он всегда ровный, располагает к себе. Герцога тронуло, что ради Рамоны он выказал свою любезность самым очаровательным образом. В его взгляде светилась приязнь. Он улыбался, хотя и в меру. Было видно, что Рамону он нашел чрезвычайно привлекательной. Он, наверное, ожидал увидеть шавку, — подумал герцог. «Ой, Мозес, — сказала Рамона, — ты порезался бритвой. И сильно. У тебя весь подбородок содран». «Да?» — он невнимательно потрогал подбородок. «Как же вы похожи на своего брата, мистер герцог. Такая же дивная голова, мягкие ореховые глаза. Вы не остаетесь с ним?» «Нет, я еду в Бостон. А я буквально сбежала из Нью-Йорка. В Беркширах изумительно, правда? Какая зелень кругом». «Любовь-бандитка», — набирали в куцах газетках поверх таких вот темных головок в 20-е годы. И Рамона впрямь смахивала на тех красоток, сексуальных и знающих себе цену. Но было еще в ней что-то пронзительно трогательное. Она боролась, сражалась, ей требовалось чрезвычайное мужество, чтобы сохранить эту выдержку. Легко ли в наши дни быть женщиной, самой решать свои проблемы? А мужество не просто дается, бывают сбои, и тогда срочно ищешь что-то в сумочке, пряча задрожавшую щеку. Он уловил запах надушных плеч и в ту же минуту, как это почти всегда с ним бывало, услышал глубокий, космический, идиотский мужской отзыв. Детородный, похотливый, глубинный кряк, кря-кря. «Значит, тебя не будет на моей вечеринке, — сказала Рамона. — А когда я увижу твой дом? Сейчас там самая уборка, — сказал герцог. Тогда, может, а что нам не пообедать вместе, — сказала она. — Как вы смотрите, мистер герцог? Мозес подтвердит, что у меня неплохо получается креветочный ремулад. Даже очень неплохо, лучшего я не пробовал. Но в Иллу надо ехать, а ты отдыхаешь, чего ради готовить, да еще на троих. Может, выберешься и пообедаешь со мной? Правда? — снова оживилась Рамона. — Ты меня зовешь в гости? А почему нет? Запеку меч рыбу. Вилл взирал на них, неуверенно улыбаясь. «Замечательно, я прихвачу бутылку вина. Ни в коем случае приезжай в 6. В 7 пообедаем, и у тебя еще будет полно времени вернуться на вечеринку».